Глава 18. Учебная тревога. Надо сказать, стратегия, которую избрал новый китайский владелец, господин Ванг, дабы вновь сделать отель рентабельным или хотя бы чуть менее убыточным, чем на протяжении многих лет, и которая заключалась в том, чтобы привести выкупленный им романтичный европейский отель с историей в соответствии с тем, чего ожидает азиатская клиентура от романтичного европейского отеля с историей, оказалась не такой вздорной, как предполагали или даже надеялись некоторые из закаленных неудобствами постоянных гостей. И с маркетингом у нового владельца дело поставлено как надо. Гранд-отель Европа все отчетливее напоминает обычную гостиницу, куда ежедневно приезжают гости и уезжают через день-другой, причем большинство из них – китайцы. Я с ними не разговариваю, даже не пробую заговорить, да и не испытываю никаких иллюзий, что, сделая я это, у нас могла бы завязаться длинная и интересная беседа. Однако в основном новые постояльцы в своих нелепых шапочках и в медицинских масках выглядят довольными и продолжают пребывать. Они фотографируют друг друга на фоне мест, которые, видимо, кажутся им особенно красивыми или аутентичными. На ступеньках крыльца под вывеской с золотыми буквами, в фойе у мраморной лестницы, явно стараясь поймать в кадр люстру с кристаллами Сваровски, и чаще всего в английском пабе, пользующемся огромным успехом. Пару раз фотографировали они и меня, когда я ужинал в ресторане в смокинге. С большим греком это случается еще чаще. Он их любимый европеец, и позировать для фото у него выходит куда лучше моего. Нисколько не смущаясь, бурно жестикулируя и подшучивая на языке, которого они не понимают, он сажает к себе на колени хихикающую супругу фотографа и упорно настаивает на том, чтобы ему прислали снимок. Экономическое воскрешение отеля, или по меньшей мере осторожное начало этого процесса, сопровождается некоторыми усовершенствованиями, и высасывать из пальца возражения против этой модернизации могут лишь самые закоренелые любители старины из числа его постоянных обитателей. Иначе говоря, все постоянные обитатели. Так, за завтраком нас теперь не обслуживают официанты. Вместо этого устроен шведский стол, по правде говоря, намного более разнообразный, чем привычное меню. На стойке регистрации, к отчаянию господина Монтебелло, прямо сейчас устанавливается компьютерная система, призванная заменить заполняемые вручную гостевые книги. Не знаю, в том ли дело, но в последние дни интернет у меня в номере работает значительно быстрее обычного. Сегодня я обнаружил, что теперь на стойке регистрации даже продаются сувениры с названием отеля. В ассортименте две открытки. Одна с фасадом и крыльцом, сфотографированным издали с подъездной аллеи, другая с изображением фонтана. Пищая бумага с такими же золотыми буквами, как и на вывеске над входом. Колокольчики консьержа с выгравированным названием отеля и мой любимец – пластмассовый человечек, несомненно сделанный в Китае, в униформе коридорного из красной ткани, а на его кепе золотистыми буквами набито название отеля. Единственное настоящее неудобство, вытекающее из растущей популярности отеля – это то, что во время ужина не всегда получается сесть за свой привычный столик. Уже дважды выходило так, что я спускался в ресторан в обычное время и обнаруживал за своим всегдашним столом у окна с видом на розарий лакомящихся вечерней трапезой китайцев в комфортной отпускной одежде. И единственное свободное место оставалось лишь за одним из маленьких столиков у стены. Монтебелло старается для нас как может. Но новые правила предписывают не держать лучшие столики для постоянных гостей. Именные серебряные кольца для салфеток отменены. Моё мне разрешили оставить в качестве сувенира. Однако пока модернизация Гранд-отеля Европы неумолима, словно растущий уровень моря берет свое, я никак не могу загасить в себе интерес к блестящему прошлому отеля. Я выразился неточно. Именно потому, что отель, как оказалось, не в силах противостоять прозаичной реальности современной жизни, я чувствую, как меня все больше пленяют поэтичные мифы его уже почти неосязаемого прошлого. Приехав сюда, я сразу почувствовал себя как дома и, вообразив, что перенесся в прошлое, решил остаться здесь на неопределенный срок, Но сейчас, чтобы не растерять это ощущение дома, мне никак нельзя упускать из виду то самое прошлое, которое, впрочем, уже и здесь почти изгнано во вчерашний день, где ему, по правде говоря, и место. Мысль о старой даме не отпускает меня. Чем дальше в современность затягивает отель его новый владелец, тем невероятнее, удивительнее и прекраснее, мне кажется, идея о том, что загадочная старая хозяйка с ее картинами и книгами по-прежнему обитает где-то в этих стенах, в неподдающемся обнаружению первом номере, и никогда оттуда не выходит. Она, скорее всего, и ведать не ведает, во что превращается ее гранд-отель. Ее незримое присутствие и одновременно многозначительное отсутствие занимает меня. Вчера я спросил о ней Абдула. Я надеялся, он сообщит мне что-то новое. Разнообразные обязанности коридорного заносят его в самые отдаленные уголки отеля. Возможно, он знает, где находится первый номер, но он не знал. О старой даме он слыхал. Монте-Белло однажды поведал ему о ней, но Абдул еще ни разу с ней не встречался. По его словам, единственный, кто изредка с нею видится, это Монте-Белло. Мажордом рассказывал, что старая дама заменила ему мать и что из благодарности к ней он хотел бы теперь стать отцом Абдулу. В тот же день я столкнулся с мажордомом в зеленом зале. Хотя я знал, что легендарная сдержанность, которой он, справедливо или нет, так гордился, становится еще непоколебимей, когда речь заходит о старой даме, я все же решился вновь осведомиться о ней. Монте-Белло рассказал, что когда-то хозяйка была блистательным центром притяжения гранд-отеля Европа. Гости боготворили ее, и не было в те дни такого юнкера, графа, маркиза, герцога или принца, который не целовал бы ей руку. Но нынче она предпочитает оставаться наедине со своими картинами и воспоминаниями. А он, Монте-Белло, считает своим священным долгом уважать ее желание. Я спросил, как часто он ее навещает. Он ответил, что раз в несколько дней приносит ей поесть, но ест она крайне мало и порой не притрагивается даже к тому немногому, что он ей оставляет. Я поинтересовался, о чем они беседуют. «О прошлом», — ответил он, — «она живет в прошлом». Я спросил, правда ли, что он считает ее матерью. «Если мать — это та, кто подарил тебе жизнь», — ответил Монте-Белло, — «то она моя мать». «Ведь всем, кто я есть и кем хочу быть, я обязан ей». Сказав это, считаю важным подчеркнуть, что очень признателен за ваш интерес к ней. Но если вы продолжите расспросы, я вынужден буду вас разочаровать, а вы знаете, сколь неохотно я это делаю. Чуть позже, встретив мажордома в моем коридоре, в руках у него был поднос с двумя блюдами, покрытыми клошами, я поддался внезапному импульсу и решил проследить за ним. Но ничего не вышло. Он шел так быстро, что уже на втором повороте я упустил его из виду. Надо бы поговорить с Потельским. Он прожил здесь дольше всех. Возможно, он знает о старой даме больше. К тому же мы давненько не беседовали. Я еще собирался поведать ему историю об Абдуле и Энее. Он будет в восторге. А о том, почему я сам ненадолго забеспокоился перед приходом полиции, пожалуй, лучше не упоминать. Это подводит нас к проблеме Альбаны, причем являлась ли она проблемой, я не был уверен до вчерашнего дня. С тех пор, как произошло то, о чем она прознала или не прознала, но наверняка догадалась, Альбана избегала меня, что само по себе еще ни о чем не говорит, ведь избегала она меня всегда, когда не вешалась мне на шею. Поскольку первое я предпочитал второму, то не видел причин предпринимать что-либо, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Да и вообще я вовсе не чувствовал себя ответственным за ее расположение духа. Единственным, чего я опасался, была открытая враждебность, да и то больше потому, что она могла привести к неловким сценам, нарушающим покой других гостей, и заставить меня так или иначе заявить о своей позиции. Но о враждебности речь не шла. В те редкие моменты, когда я замечал Альбану за упорными попытками избежать встречи со мной, выражение ее лица было не мрачнее и не мстительней обычного. Но вчера встречи было не миновать. Мы почти буквально столкнулись друг с другом во время учебной пожарной тревоги. Ведь я едва не забыл рассказать о вчерашних учениях, очередном новшестве, которым мы обязаны энтузиазму господина Ванга, хотя подозреваю, что безопасность гостей интересует его меньше, чем оглушительные завывания новой пожарной сигнализации, которую он велел установить. Так или иначе, но объявленные заранее учения были необязательны и, следовательно, бесполезны, и господин Ванг, похоже, и не думал проверять, придерживаются ли участники плана эвакуации. Эту задачу он возложил на своего переводчика, который худо-бедно руководил операцией, а с довольным видом стоял в вестибюле под воющей сиреной. Я присоединился к учениям только потому, что в тот момент находился в фойе, и гуделка господина Ванга сделала продолжительное пребывание там весьма непривлекательной перспективой. Вслед за послушно эвакуирующимися китайцами я вышел на улицу. Когда сирена умолкла, китайцы, согласно инструкции, продолжали топтаться у места сбора в ожидании дальнейших указаний, но я решил, что с меня вымышленных опасностей довольно, и направился обратно к себе. В этот миг из отеля пулей вылетела французская поэтесса Альбана. Судя по ее паническому выражению лица, о вымышленном характере мероприятия она осведомлена не была. Я симпровизировал танцевальное па, которым вполне можно гордиться, и кое-как успел предотвратить фронтальный физический контакт, которого мы так долго и старательно избегали. «Ты не бежишь от опасности, ты и есть опасность», — сказал я, потому что надо же было что-нибудь сказать. В ее глазах мелькнуло замешательство, потом ярость, а потом ее лицо приняло обычное пренебрежительное выражение, с которым она неизменно взирала на меня и на всех остальных мужчин. Я поклялась, что как женщина не буду мириться с мужчинами, встающими на пути между мной и моей целью, — ответила она. Но у тебя хватает наглости преградить мне путь к спасению. Эта тревога просто выдумка, — отмахнулся я. Да уж, тебе ли не знать, — хмыкнула она в ответ. Выдумки, вымысел, небылицы, о них ты знаешь все и пудришь людям ими мозги, когда тебе это выгодно. Это моя профессия. С одной оговоркой. «Для профессионала ты действуешь слишком по-дилетантски». «Знаю», — согласился я, — «иногда я поддаюсь дилетантскому порыву говорить правду». «Как в тот раз, когда ты пытался внушить мне, что парализован горем после потери большой любви». «Да, это хороший пример». «Правда, у тебя всегда ограниченного срока действия?» «Затмение истины всегда носит непродолжительный характер», — ответил я. «В этом я нисколько не сомневаюсь», — ответила она. «Даже если бы ты умудрился протянуть дольше, чем ее возраст в минутах, иначе, чем перепихоном на скорую руку, это все равно не назвать». «Неплохо сказано, надо признать». И тут мы подошли к тому самому жующему жвачку вопросу, которого Альбана в последние дни так нарочито избегала. «Если подумать, мне, в общем-то, все равно, основывалось ли ее разочарование во мне на догадках и фантазиях, или же она, болтаясь той ночью в моем коридоре и увидев, как в один позорный час предмет преступления вышел из моего номера, располагала конкретной информацией. И мне совершенно не хотелось защищаться и еще меньше все отрицать, на ходу напустив изощренную дымовую завесу, как неуместно оказалось бы последнее в контексте пожарной тревоги. «Знаешь, Альбана, — сказал я, — меня не интересует, что я, по-твоему, натворил и что ты об этом думаешь». «Меня это тоже не интересует», — ответила Альбана. «Вот и прекрасно, рад, что вопрос закрыт». «Меня и вправду совершенно не интересует», — продолжала она, «что ты, во-первых, считаешь необходимым от меня отделаться, ибо ты мужчина, и уверен, мир вертится вокруг тебя, раз так, для простоты исходишь из того, что я чего-то от тебя хочу, как будто такой женщине, как я, хоть на секунду может прийти в голову снизойти до такого предсказуемо тщеславного, себелюбивого и подлого мужчины, как ты, и проявить к нему хотя бы крупицу интереса. Меня совершенно не интересует, что затем ты, желая прикинуться добрым и чувствительным, считаешь нужным наплести типичную сентиментальную и неправдоподобную басню о горе и духовной верности утраченной возлюбленной, как будто на свете есть хоть одна приличная женщина, способная счесть тебя достойным своей любви. И меня совершенно не интересует, что затем ты на следующий же день, или сколько там прошло времени, чуть ли не у меня на глазах, спускаешь свои полные самомнения штаны перед первой попавшейся малолетней шлюшкой, которая стащила из материнского шкафа мини-юбку и трясет своими сиськами киндер-сюрпризами, вульгарными, как бабл-гамные пузыри, перед такими распускающими слюни похотливыми стариками, как ты. Знаешь, насколько это мне интересно, Илья Леонард Пфейфер? Ни насколько. Такое длинное, сложно сочиненное предложение и все о том, что тебя не интересует, ответил Илья Леонард Пфейфер. Если этим ты хочешь сказать, что даже эта беседа для тебя слишком большая честь, парировала она, я впервые готова признать твою правоту. Какая жалость, что между нами так ничего и не вышло, а, Альбана? Ведь все так многообещающе начиналось. С того самого момента, когда нас представили, презрение ко мне было написано у тебя на лице, и с тех пор ты не упускала ни малейшей возможности самым виртуозным образом выразить его как можно яснее. Разве это не надежный фундамент для прекрасных отношений? Мы могли бы стать образцовыми литературными любовниками, как Тед Хьюз и Сильвия Плат, и поливать друг друга ненавистью со своих литературных вершин. Это было бы восхитительно. Мы бы вошли в историю. «Да», — ответила Альбана, — «но, увы, у тебя уже есть любовница, американская школьница. Шлет она тебе сладкие письма с сердечками из своей розовой детской, полной плюшевых мишек, или ей слишком много задают на дом? Ты ведь не хочешь сказать, что и она уже тебя бросила? С тобой никто надолго не задерживается, не так ли? Интересно, почему? Бедняга. Но, наверное, мне лучше оставить тебя в покое. Ведь у тебя такая нежная и тонкая душевная организация. Наверняка тебя разрывают невыносимые экзистенциальные страдания. Спасибо за сочувствие, Альбана. Рад, что при любых обстоятельствах могу рассчитывать на твое греющее душу презрение. А может, ты вскоре получишь сувенир? Зернистую черно-белую фотографию с первого УЗИ. 2 минуты удовольствия, а память на всю жизнь. Нужно сказать, у нее отлично получалось нащупать слабые места в моей несуществующей защите. Обрисованный ею с коварным наслаждением чудовищный сценарий вполне мог реализоваться. Моя безмятежность в этом вопросе полностью покоилась на зыбучих песках заверений со стороны известной особы. В этом случае, продолжала она, я считаю, ты обязан позвонить той, другой своей бывшей, чтобы дать ей возможность тебя поздравить. «Должен сделать тебе комплимент», — сказал я. «Если ты хотела меня уязвить, а это, по-моему, одна из немногих постоянных величин в наших бурных отношениях, то выбрала эффективный путь». «Не передергивай», — отрезала она. «Я тебя ничем не уязвила. Это ты меня уязвил». «Я думал, тебе наплевать». «Так оно и есть». «Ты и так уже слишком много сказала». «Точно. На мое место найдется сотня других претендентов». «Хорошо, что ты это понимаешь». «И кто же, к примеру?» «Признаю, это был дешевый прием. Но, учитывая ход нашей беседы, я не смог удержаться от искушения заманить ее с открытыми глазами в эту примитивную риторическую ловушку. Мы поменялись местами. Оставалось лишь воспользоваться переменой ролей». «Уверен, — продолжал я, — любой мужчина, которому придется по сердцу твоя кротость и приглянутся соблазнительные изгибы твоего тела, может только мечтать о том, чтобы заключить тебя в свои объятия. Но это Гранд-отель Европа. Если ты испытываешь влечение к китайцам в дурацких шапочках, то могу тебя только искренне поздравить. Ты попала в неоскудевающий гарем. Но если это не так, тебе придется несладко». «Ты так полагаешь?» «Да, я так полагаю», — ответил я. «Если я захочу мужчину, он уже сегодня ночью будет лежать у меня в постели». «Нисколько не сомневаюсь. Но учитывая средний возраст обитающих здесь мужчин не китайского происхождения, подозреваю, что большого удовольствия тебе это не доставит. Есть еще Абдул. Абдул — ребенок. Тебя бы это не остановило», — бросила она. «А вот тебя бы остановило. Есть еще Яннис». «Большой грек», — воскликнул я. «О нем я не подумал. По-моему, он и на ощипанную курицу согласится. Так что у тебя, возможно, есть шанс». «Ага, ревнуешь?» «О, да», — ответил я. Аж глаз задергался от ревности. «Придется привыкнуть», — сказала она, «потому что я за него возьмусь». «Ты соблазнишь большого грека, чтобы заставить меня ревновать? Ты и впрямь на это пойдешь?» Вдруг я иронизировал, когда говорил, что от одной мысли об этом меня гложут зависть и ревность, а на самом деле мне до лампочки. «Я все равно это сделаю». Не проронив более ни слова, она развернулась и пошла внутрь. Я не был уверен, говорила ли она всерьез. Вообще-то, безумие ей не занимать. Но потом я понял, что ее дело — слово, и ей важнее выиграть словесную дуэль со мной, чем ошеломить меня и всех остальных своими поступками. Но если я ошибаюсь, то заранее приношу свои соболезнования Янису Воланаки по прозвищу «Большой грек».